«Нет никакого нас, ты служишь только мне, она всего лишь навсего попутчица. Придет время, и ты все узнаешь», — чуть повысив голос, ответила богиня. Тут появившийся вихрь подхватил меня, закружил, и я провалился в свою постель, рядом с задранной по самое не могу ночнушке дрыхла Катерина. Как интересно с ней уживается Степан, неужели они спят на разных кроватях? Я же опять лежу на самом краю, и, конечно, без одеяла. Теперь по поводу Ланы и мертвого мира, хочешь не хочешь, а придется брать ее с собой. Не зря Феминина затеяла этот разговор, а под конец еще и разозлилась. Надеюсь, во дворец лезть не придется, хотя весь опыт говорит за это, значит, придется готовиться. За завтраком решали, кто и чем сегодня займется. У меня с подругами назначены съемки, нужно снять в кафе предысторию фильма. Вечером запланирован выход в театр, будь он трижды неладен. Анастасия наотрез отказалась идти без меня, даже билеты на всех достала. Предсказуемо это МХАТ, постановка по Достоевскому. Село Степанчиково и его обитатели. Муть для меня несусветная, не люблю я эту проверенную временем классику, лучше бы сходили в кино, согласно даже на цирк с зоопарком. Прекрасно, мы в Чеховском были лет 30 назад, ходили с Колей на школу злословия, улыбаясь, вспомнила Мирослава. Блин, похоже, от похода в этот притон Мельпомены мне не отвертеться, придется изображать вселенскую радость, говорить, как я без ума от творчества Достоевского. Вы занимаетесь своими делами, а мы с Эйнурой сходим на Красную площадь, посетим музей и, конечно, ГУМ, купим для родственников сувениры, предложил Николай Владиславович. С его планом все согласились, у нас действительно запланированы важные дела, да и они скучать сегодня не будут. Перед самым уходом вручила ему ключи от своего автомобиля, а что такого, «Мустанг» у меня стоит в гараже, а на «Дефендере» пусть генерал разъезжает. Ну, право слово, не на автобусе же им ездить, а побывать в разных местах очень хочется. Тут же на листке написала доверенность, рядом телефоны шефа, Анастасия и Сергея Сергеевича. Телефон в машине, если заблудитесь, звоните, мигом отправим на выручку дежурную машину, пошутила я, отдавая ключи. У ворот встретили Белобородько и Воробьеву, рядом с ними сумка и два чемодана, не иначе собрались по моему заданию в Ялту. Поздоровались с ними, тут как раз подъехала Нина, отвезет их в аэропорт, там для них забронированы билеты. Пока пенсионеры грузились, а после садились в машину, забросали наставлениями Василису. Участкового я вчера упредил, он должен каждый день здесь ходить, да еще не по разу, начал Митрич, но его быстро перебила Савельевна. Продукты в холодильнике, ключи и деньги в комоде, главное, слушайся Нину. Помахали старым рукой, что не говори, а дача без них стала пустой, нет сейчас здесь привычной движухи. Все, теперь местный преступный элемент может спать спокойно, в нашем поселке наступила амнистия, хмыкнула София. На старой площади не лучше, пока у хозяйственников получала заказы, один тощий хмырь обозвал меня приживалкой, вспомнила вчерашняя Катерина. Стоп, а вот с этого места попрошу подробнее, я внимательно посмотрела на Климову. Глава 6. Итак, сегодня первым делом заедем на старую площадь, нужно разобраться с обидчиком Климовой. Для меня важно окончательно закрыть вопрос по поводу полномочий моего спецотдела, это нужно для имиджа безбашенной и злопамятной девицы. Умные сразу поймут, кто стоит за моей спиной, чьи интересы я защищаю. Открывающиеся перспективы огромны, никто в своем уме не захочет связываться со мной, а значит, в будущем можно неплохо на этом деле заработать. Наш спецотдел только сформирован, к тому же он числится за партконтролем, нужно указать остальным их место под солнцем, объяснила Катерине свою позицию. Софию взяли с собой, пока мы торчим в отделе кадров, она прошвырнется в буфет, купит что-нибудь к чаю. У дежурного комитетчика, одетого простым милиционером, оформили Кочеткову в книгу посещений Центрального комитета партии. Их, я имею, журналов посещений, было несколько, Софию записали в синий, как приглашенного специалиста, благо диплома о высшем образовании имелся. В отделе кадров ничего объяснять не стало, показала свое удостоверение с кучей разных допусков, а после потребовала личные дела отдела строительства. Обидчик нашелся в седьмой папке, числился вторым заместителем заведующего сектора санаторно-курортного строительства. Про этого поподробнее, подвинула просмотренную папку к начальнику отдела кадров. Федор Лукич Пережинов, двоюродный брат заведующего СКС ЦК КПСС Николая Яковлевича Поплавского. Отводя глаза в сторону, ответил глава кадров. Вот значится как, для них кодекс законов о труде ничего не значит, в нем четко прописан запрет на совместную службу родственников в одном учреждении, или я чего-то не знаю, посмотрела на резко вспотевшего собеседника. Ольга Викторовна, вы человек у нас новый, неопытный, зачем сразу так по-живому? Тут по 20-й статье можно половину аппарата уволить, начал оправдываться кадровик, но я его перебила. Партийный контроль может закрыть глаза на эти небольшие нарушения, для нас главное самоотверженная работа и конечный результат, а мелочь всегда остается мелочью. Вместе с тем мы должны быть твердо уверены в кадрах, которые обязаны доказать нашему отделу свою преданность и лояльность. Незаменимых у нас нет, остались только незамененные, вы понимаете, о чем идет речь? Пристально посмотрела на сидящего передо мной мужчину. Тот молча кивнул, да и что еще ему оставалось делать? Терять такое место никто не захочет. Пусть я фигура непонятная, даже можно сказать комическая, в таком возрасте и уже начальник спецотдела, но пару человек здесь успела уволить, да и про дипломатов в каждом углу пересказывают. Этих увольняйте задним числом, на место руководителя СКС ЦК КПСС оформляйте его заместителя. Да, чуть не забыла, перед этим претендент должен записаться на прием к Арвиду Яновичу, шеф окончательно решит по его кандидатуре. До свидания, я протянула на прощание руку. Начальник быстро поднялся и рысью обежав стол осторожно пожал мою ладошку. Проводил до самых дверей, наговорил всякого разного. Особенно как ему повезло работать под одной крышей с такой одаренной красавицей. Катерина, которая находилась рядом с секретаршей, открыв рот смотрела на это словоблудие. Мне даже стало немного смешно. София ждала нас в приемной, разумеется моей, чтоб хоть немного прониклась моментом. Знаете, как бывает обидно, когда тебя считают малолеткой, да к тому же блондинкой, плывущей вниз по течению. Иногда это в плюс, но в основном только в минус. Меня до сих пор считают ветреной и бедовой, за которой нужен глаз да глаз. Буфет девочки супер, я до сих пор в шоке от цен. Пирожные всего по 5, а кексы по 3 копейки. По весу они больше, чем в самом дорогом и престижном ресторане. Поделилась своими впечатлениями подруга. Ну что же, раз с буфетом разобрались, пора выдвигаться на съемочную площадку, благо она не так далеко здесь находится. Первую сцену снимаем у кафе, вторую уже внутри, часа за 2-3 точно должны управиться. Я задумчиво посмотрела на часы. В приемную всесильного главы портконтроля Итан вошел быстрым шагом, секретарь, предупрежденный по селектору, сразу кивнул на дверь кабинета. «Добрый вечер, Арвид Янович. У меня появились довольно интересные новости», — с порога заявил генерал. Пильше вышел из-за стола, поздоровался за руку с Итаном, а после протянул ему стопку бумаг. «Что вы скажете на это, Роберт Павлович?» — спросил глава портконтроля. Через несколько минут, когда генерал ознакомился с документами, они сидели за небольшим журнальным столом, Итан пил кофе, а Пильше затягивался своим любимым Мальборо. Ловко она поставила весь аппарат ЦК под наш контроль, всего лишь несколько фраз и парочка уволенных идиотов, а какой эффект? Не поверите, Роберт Павлович, слух об очередном увольнении пронесся как смерч, уже с обеда к нам выстроилась целая очередь, рассказал довольный Пильше. Они что, все приходили жаловаться на Ольгу? Спросил Итан. Как бы не так, о ней никто не упомянул и даже вскользь не вспомнил. Приносили сведения и документы о различных злоупотреблениях и превышениях должностных полномочий. Была парочка дел о воровстве и даже несколько о кумовстве и коррупции. Каждый из посетителей хотел доказать нам свою преданность и лояльность, мы не стали отказываться от помощи, поэтому вербанули из них половину, ответил довольный Пильше. Да, за такую мастерски проведенную операцию я бы не пожалел орден Суворова, Ольга как всегда о своем репертуаре. Думаю, что серому кардиналу осталось немного, на очередной охоте лед его сделает. Нам останется лишь немного ей подыграть, а после отправить Михаила Андреевича на заслуженную пенсию, разливая по маленьким рюмкам коньяк, предположил Итан. Время Суслова прошло, да и Леонид Ильич не хочет иметь конкурентов. Наши позиции в ЦК укрепились, осталось лишь взять под контроль МИД и чуть-чуть поработать с военными, задумчиво произнес глава портконтроля. Все это хорошо, но я пришел по другому вопросу. Наши агенты сообщают о скорой отставке Никсона. Антивоенные настроения в Штатах достигли своего максимума. Сенатор Джонсон ловко воспользовался творчеством нашей протеже, особенно ее последней песней. У меня здесь видеоклип, который сейчас крутит по всем американским каналам. Итан потянулся к своему дипломату. Через час, когда они уже не меньше 10 раз просмотрели «Зомбие», Пильше решил срочно выехать на дачу к Брежневу. Полученная информация была не просто стратегически важна, она в корне меняла военную доктрину по Южному Вьетнаму. Как и предполагало ранее, задержаться на Старой площади пришлось не меньше чем на полчаса, объяснять кадровику новую политику партии и устраивать на работу Василису Корякину. Уверенно на все 100, не пройдет и часа, как Пильше доложит о моей очередной выходке. Жаловаться, конечно, никто не побежит, побоятся аргвыводов, а вот все остальное не возбраняется. Кстати, не забыть напомнить Арвиду Яновичу насчет института, съезд уже прошел, пора выполнять обещанное. Сцену в кафе сняли всего за 3 дубля, ладно, мы с Катей привыкли, а вот откуда у Софии такая тяга к искусству. Дальше была сцена в охотничьем магазине, где я с Климовой выбирала и покупала оружие. Там мы сыграли настоящих девчонок, капризничали по поводу тяжести и некрасивости ружей. Продавец, которого мастерски сыграл Станислав Чекан, пытался предложить то одно, то другое. В итоге, когда мы вышли из магазина, он, вытирая пот, замысловато выругался, а затем хлопнул целый стакан успокоительного. В общем, день прошел довольно продуктивно, американцы работают быстро, не затягивают процесс съемки. Это у наших чем дольше, тем по деньгам больше, а у штатовцев контракт, там платят за роль, а не за съемочный день. София проторчала с нами до обеда, потом, извинившись, отбыла по своим делам, она же работает помощником адвоката. Вечером встречаемся в театре, будем смотреть какую-то хрень, вроде по Достоевскому. Катерина тоже отпросилась домой, ей нужно подготовиться к выходу в свет, накраситься и поменять драгоценности. На даче меня уже ждали, гостям не терпелось побывать в театре, билеты в который хрен где достанешь. Мирослава и Айнура нарядились в лучшие платья, от вида которых мне стало плохо. У Каримовой модное, но очень цветастое, такое вряд ли подойдет для МХАТа. Борисевская наоборот оделась как мышь, будто мы идем не на премьеру, а на похороны. Пришлось обоих тащить в гардероб, там подбирать что-то приличное. Повезло, что у обоих фигуры сродни с моей, только по росту немного пониже. В итоге Айнура одела красное от Гуццы, а Мирославе подошло синее, известного французского бренда Ланвин. Над украшениями тоже пришлось изрядно поломать голову, поменять мелкие золотые на более достойные вещи. Пара свободных гарнитуров в сейфе имелась, Анастасия половину неликвида сплавила мне, так что невостребованные драгоценности ждали своих новых хозяев. Дольше примеряли обувь, в итоге ничего не подошло, слишком размер у них был маленький. Придется выехать пораньше, заедем в магазин, там что-нибудь подберем подходящее, попыталась успокоить своих гостей. Куда там, обе, насмотревшись на себя в зеркало, тут же запричитали о дефиците и прочей ерунде, о которой я совсем позабыла. Действительно, это народное бедствие обошло меня стороной, что такое достать, я мало себе представляю. С самых первых дней своего вселения я сразу поставил себе четкую задачу, хорошо в этом мире устроиться. Наверное, многие за это осудят. Такой шанс, а я не побежал биться за счастье народное, не стал спасать от смерти известных ученых и писателей, Льва Кассиля, Микояна, Шемякина и прочих достойных. Из будущего не захотел таскать для родины новые технологии, формулы лекарств и научные открытия. В общем, все то, что должен делать правильный попаданец, ах да, еще баб штабелями укладывать. Подумайте сами, это же бред, примитивная фантазия недалекого автора. У них сразу, буквально на следующий день, герой становится первым советником Сталина или Брежнева. Так вот, ни хрена такое в жизни не сработает, чтобы улучшить, а в моем случае спасти мир, нужны мощные финансовые рычаги воздействия. Про спасение от смерти разговор отдельный, я не святой, вернее святая, так нахрена мне это надо? Черт, опять унеслась в самокопание, как будто я кому-то что-то должна, этому же Льву Кассилю. При виде выходящей из гардероба супруги, Николай Владиславович удивленно охнул, а Варя захлопала в ладоши. Всему виной модное платье и дорогие украшения, которые подчеркнули природную красоту Мирославы. Конечно, годы берут свое, появились морщинки и седые волосы, но скажите мне, какая женщина не хочет выглядеть привлекательной и желанной? Да что там говорить, мужики тоже ничуть не хуже, не хотят, чтобы их называли старыми развалинами. Следом за Борисевской вышла Каримова, генерал снова охнул, назвал Айнуру восточной принцессой, выпорхнувшей из тысячи и одной ночи. «Давайте начнем собираться, нам еще нужно заскочить в магазин, купить подходящую обувь», вернула на землю чуть покрасневших дам. Пока они еще раз прихорашивались у зеркала, благо импортной косметики полны ящики, я поменяла серьги, браслет и подвеску с крыльями на другие, изготовленные совсем недавно. Спасибо Ланке, она снова договорилась с тем самым ювелиром, который делал нам украшения из иридия. В следующий раз нужно заказать у него 31 браслет, для моих апостолов и ответственного секретаря. Дизайн, конечно, разный, 10 более массивных для первого круга, остальные 20 передам второму, когда буду принимать в орден. Для Ирен отдельный, с элементами не только ордена, но и когтей, она как-никак мой заместитель, в прямом и переносном смысле. Так, с драгоценностями разобралась, а вот что подобрать из одежды загадка. В оплот мельпомены надевают вечерние и коктейльные платья. Немного подумав, выбрала бежевый брючный костюм, нацепила брошь с большими сапфирами, волосы собрала в конский хвост. Кстати, нужно узнать у мозга, не может ли он делать разные прически, все-таки волосы у меня не совсем обычные. Вроде бы все нормально, если бы не туфли на шпильке, ноги опять будут болеть, тут даже серое вещество не поможет. Боль, как объяснил мозг, фантомная, из моих ранних воспоминаний, затереть ее не получится, да он и не собирался этого делать. Блин, совсем обнаглел этот Церебрум, я ему еще трезвый образ не простила. Представляете, этот гад решает за меня, когда и где мне можно пьянеть, в каком месте можно расслабиться. К секретному входу ГУМа подъехали в начале пятого, до спектакля еще почти 2 часа, так что ничего страшного, успеем. Дверь открыл старый знакомый, улыбнувшись, козырнул. Я за руку с ним поздоровалась. «Это со мной», — кивнула на Борисевских и Каримову. Милиционер молча кивнул, в журнал записал «Лед-4», нажал на кнопку вызова продавца-консультанта. Девушка прибежала через 5 секунд, я только успела спросить, не поменялась ли заведующая. Оказывается, еще нет, но приказ уже заготовлен, старую отправляют во внешторг, на ее место ставит заместителя. Не буду рассказывать, как мы провели время в этой закрытой секции, скажу только одно, багажник моего мустанга был забит основательно, продавщицы из кожи лезли лишь бы мне угодить, боялись потерять такое теплое место. Они же в Циковской столовой обедали, обслуживались в Кремлевской поликлинике, да и из дефицита могли что угодно купить, зарплата с премиями тоже была хорошая, почти в 2 раза больше, чем у простого рабочего. В театр успели вовремя, до звонка еще целых полчаса, так что есть время потусоваться. Не спеша прошли в буфет, там нас уже ждали дамы с кавалерами. Познакомила гостей с Анастасией, про которую они были весьма наслышаны. Мужчины тут же приговорили за знакомство бутылку коньяка, нам разлили по фужерам шампанское. За соседним столиком заметила парочку расфуфыренных баб, которые с кислыми рожами на нас смотрели. Эти шмары из Министерства иностранных дел пытались до нас изображать здесь элиту. Заметив, как я посмотрела на тех плебеек, громко фыркнула Анастасия. Конечно, им до нас как до Пекина раком, одежда вроде импортная, но классом намного хуже. Они же не могут отовариваться в королевских бутиках, да и брендовые вещи им явно не по карману. То же касается и драгоценностей, бриллианты у них довольно мелкие, стоят не так дорого, как наши, хотя для большинства и такие непозволительная роскошь. Еще заметила, как на меня смотрят парни и девчонки, некоторые даже открыв рот, не иначе узнали самую известную певицу Советского Союза. Скажу без лишней скромности, мои песни крутят по радио каждый день, а в ресторанах их постоянно заказывают. На танцплощадках молодежь отрывается только под меня, если, конечно, добавить не девочку и Ice & Gel. Так, о чем это я, а о поклонниках? От Анастасии успела вовремя смотаться, иначе быть беде. Во дворе начали появляться фанаты. Редакцию документальных фильмов завалили письмами и телеграммами, люди требовали продолжения телепередач родной милиции. Блин, было же время. Отдельно просили снять фильм лично про меня, очень уж я народу понравилась. «Оль, ты опять летаешь в облаках», — прозвучал первый звонок, «нам пора отправляться в зал», — вернула меня на землю Анастасия. Кавалеры быстро расхватали своих дам, без спутников осталась только я и Айнура, которую тут же взяла под руку Юлька. Вот же неугомонная девчонка, похоже, опять напросилась, вьет из Николая Николаевича и Софии веревки. Дома одна сидеть не хочет, а тут такой повод показать себя, вернее фирменное платье и сережки от Моисеича, а потом похвастаться перед подругами в школе. У Вари тоже впечатление выше крыши, да и столько подарков она никогда не получала. Одноклассники точно умрут от зависти, особенно девчонки, они моментально оценят джинсовую одежду и импортную косметику из березки. Хорошо, что Марчин успел объяснить Борисевским о моем финансовом благополучии, иначе они бы точно отказались от подарков. К нашим местам шли не меньше 10 минут, дамам хотелось показать себя во всей красе, поэтому они не спешили. Восторженных, как и завистливых взглядов хватало, особенно это чувствовалось у женщин. Они даже не пытались скрыть свои чувства. Места, как уверял Николай Николаевич, у нас самые лучшие, партер пятый ряд, конечно же в центре. Жаль, что не ложа, там есть отдельный вход, можно было бы незаметно выскользнуть из зала. Дальше, когда приглушили свет, началась такая хрень, что лучше бы я осталась дома. Все это мнимое притворство раздражало, актеры карикатурно изображали глубокие чувства, во всяком случае для меня, я еле вытерпела до антракта. Все, сюда я больше не ногой, скажу, что пошла в туалет, а там к третьему звонку опоздала. План вроде неплох, меня еще и пожалеют, что не смогла досмотреть такое гениальное представление. Фу, наконец-то это лицедейство закончилось, можно смело отправляться в буфет, а там, Ольга Викторовна, можно с вами поговорить тет-а-тет, мы хотим вас попросить насчет театра, услышала от подошедшего ко мне Юрия Пузырева. Вот черт, не хотела я лезть в этот гадюшник, но видно придется. Не поймите превратно, насчет гадюшника здесь все намного сложнее. Взять ту же Настю и Николая Николаевича, они взяли билеты именно в этот театр, который на данное время является некой советской иконой. Вся партноменклатура, чиновники и прочие лизоблюды тусуются именно в МХАТе имени Горького. Не мудрено, что у некоторых артистов от этого закружилась голова, качество игры актеров заметно упало. А теперь главное, из-за чего собственно меня и пригласили на этот разговор. Недавно в театр назначили нового руководителя, небезызвестного Олега Ефремова, который начал проводить жесткую политику, с перекосом в авторитаризм. В будущем это приведет к разделу театра, вместо одного появится два, Горького и Чехова. Самое поганое то, что нормального выхода из этой ситуации нет, а оставаться крайне не хочется. Итак, товарищи, я вас внимательно слушаю, присаживаясь на высокий стул обратилась к группе окруживших меня артистов. По моим скромным подсчетам, здесь собралось человек 40, а может и все 50. Первым выступил Пузырев, который меня и привел за кулисы, рассказал о деспотичности Ефремова, о нежелании коллектива с ним работать. «Что вы, собственно, хотите от меня? Я в Министерстве культуры не работаю», попыталась соскочить с темы. «Ольга Викторовна, мы прекрасно осведомлены, какое огромное влияние вы имеете на Фурцеву. Это же именно она продавила решение перевести из современника этого Айболита. Знающие люди посоветовали обратиться именно к вам, как к честной и порядочной девушке, способной спасти наш театр», немного драматично, закончила свой монолог Доронина. «Хорошо, давайте поговорим об этом открыто. Ефремова назначили не просто так, а чтобы сделать ваш театр популярным. Люди предпочитают Таганку, Линком или Моссовет, на современник билеты и вовсе не достать, в ваш ходят лишь гости столицы. Кстати о современнике, у него в труппе примерно 30 человек, а в вашем в 5 раз больше. У вас половина актеров не задействована, третий вовсе в театре не появляется, разве что приходит за зарплатой. Постановки скучные, проходные, нет в них огонька, народ сюда ходит лишь по привычке. Решайте сами, я в таких делах не помощница, терпеть не могу тунеядцев и нахлебников». После этих слов встала со стула и направилась к выходу. «А если мы решим сами, поможете убрать Ефремова?» — спросил Борис Ливанов. Насколько я помню, он больше всего противился назначению главным режиссером Олега Николаевича, который так и не смог кардинально выправить ситуацию, что привело к внутреннему расколу театра. Надо отдать должное Дорониной, она тогда приняла всех отвергнутых Ефремовым, ни один артист не был уволен. «А что если, Татьяна Васильевна, возглавите ваш театр? Подумайте над этим, товарищи», — посмотрела на враз замолчавших артистов, после чего, кивнув на прощание, вышла из помещения. «Вот и все, пусть думают и решают, я свою позицию обозначила, полагаю, она самая лучшая. А сейчас в буфет, благо третий звонок прозвенел, алиби перед близкими обеспечено». На даче у Брежнева засиделся Черненко, Под бутылку Зубровки обсуждали прошедший съезд КПСС, как без лишнего шума протащили руководящую и направляющую роль партии. Приехавших Пильша и Итана приняли как родных, благо и повод имелся, Подгорного наконец-то отправили на пенсию. «Леонид Ильич, есть новости, касающиеся нашей девочки». Ольга, будучи за рубежом, записала одну антивоенную песню, которой тут же воспользовался сенатор Джонсон, помните, я про него вам докладывал. Дождавшись кивка генерального, Пильша продолжил, так вот, по нашим сведениям, Никсон подает в отставку, главным претендентом на пост президента Соединенных Штатов будет демократ Джонсон. И наконец самое главное, американцы после выборов собираются вывести войска из Южного Вьетнама. Отличные новости, Арвид Янович, Советский Союз может на этом неплохо подняться, укрепить мировой авторитет, да и сэкономить немало. Я только одно не могу понять, при чем здесь Ольга и ее новая песня? Брежнев по очереди посмотрел на Итана и Пильшу, так из-за нее все и закрутилось. Впрочем, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Благо Роберт Павлович сумел по линии портконтроля достать нужную видеозапись, Пильша из дипломата достал кассету Sony. После просмотра клипа и последующего эмоционального выступления Джонсона, съемка велась с одного из стадионов Лос-Анджелеса, все присутствующие закурили. Да, после такого Никсону не усидеть, а этот сенатор хитер, ловко воспользовался песней нашей Оли. Странно только одно, почему мидовские об этом меня не предупредили. Выпуская ароматную струйку дыма, задумчиво проговорил Брежнев. Вот то-то и оно, Леонид Ильич, Громыко совсем распустил своих людей, не контролирует, чем они за рубежом занимаются. Взять ту же самую Лед, сколько они раз ей ставили палки в колеса, у меня только по ней накопилась целая папка, про остальное даже говорить не хочется, тяжело вздохнул Пильша. Неплохо бы партии начать контролировать МИД, показать Косыгину, кто сейчас является истинным главой государства, добавил Итан. Правильно, а то что же получается? Девчонка для страны сделала больше, чем целое министерство, сэкономила для экономики миллиарды рублей, а Громыко про это молчит, удивился Черненко. То, что Лед является западным ангелом, Андрею Андреевичу неизвестно, я распорядился держать это в секрете. Насчет контроля МИДа согласен, только это надо сделать как можно мягче, с дипломатами ссориться сейчас не с руки. Теперь что касается Ольги, звезду героя она заслужила законно, да и я обещал, так что на Октябрьскую вручим. Официально за поимку вооруженной группы опасных преступников, а на самом деле за Вьетнам, ну и за руководящую и направляющую роль партии. С Сусловым тоже тянуть не будем, возомнил себя серым кардиналом, думает он у нас незаменимый, скривился Брежнев. Не волнуйтесь, Леонид Ильич, на следующей охоте все решится. Сами знаете, не любит Михаил Андреевич у нас лес, все боится ноги промочить, тут наша блондинка и сыграет, хмыкнул Пильша. Знаете, товарищи, даже немного смешно получается, Ольга по своей блондинности такого наворотила, о чем даже не догадывается. У нас закончилась тройственность власти, в Штатах меняется президент, да и война во Вьетнаме скоро закончится. Так что проконтролируйте, для нашей девочки везде зеленый свет, но и приглядывать за ней, конечно, не мешает, распорядился генеральный секретарь. Глава 7. Сегодняшнее утро выдалось спокойным. За завтраком все делились впечатлениями о вчерашнем спектакле. Меня, конечно, пожалели. Я так и не смогла досмотреть до конца такое экзистенциальное произведение. Блин, хрен такое выговоришь. Работа есть работа. Мне часто приходится решать неожиданно возникающие вопросы, стараться помочь простым людям. С небольшим сожалением вздохнула я. Не знаю, сумела ли я провести Николая Владиславовича, все-таки он воробей стреляный, но девчонки безусловно поверили. Да и кто в своем уме откажется от театра, тем более такого заслуженного и именитого. Сегодня у вас экскурсия по Третьяковской галерее, проведет ее Елизавета Волкова. Она несколько лет работала там гидом. Знает о произведениях искусства больше самих авторов, расскажет много интересных фактов, как о картинах, так и о самих художниках, объявила своим гостям. А что еще мне оставалось делать, у самой времени в обрез, так что приходится таким макаром выкручиваться. Лизе тоже полезно развеяться, почувствует себя нужной и полезной, да и с новыми людьми пообщается. Сами посудите, муж днем на работе, чтобы не оставаться одной, она с утра приходит к нам, а здесь только Митрич и Акулина Савельевна. Территория у нас большая, целых 5 дачных участков, на которой находится сосновый лес, с красиво выложенной плиткой дорожкой. Так что есть где погулять, Ну а на обед, конечно же, рыба. Это Корякиной повезло, ее старые решили откармливать мясом, а вот беременной Елизавете тут же прописали речную диету. По их словам, ей крайне необходим фосфор, кальций, магний и прочие элементы. Ольга Викторовна, я вчера официально устроилась на работу, какие будут распоряжения? Услышала голос довольной Василисы. Да какие могут быть распоряжения, ты, наверное, лучше меня знаешь, что нужно здесь делать. Кстати, как все прошло, не было ли каких затруднений? Спросила новоиспеченную домработницу. Была небольшая заминка с пропиской, на работу принимают только с московской, поэтому меня прописали в ведомственное общежитие, отчиталась Корякина. Вот голова моя садовая, совсем забыла о жилплощади для Василисы, а ведь я обещала. Хорошо, что она мне об этом напомнила, пока все первые секретари не разъехались, постараюсь решить этот вопрос. Водительские права я тоже вчера получила, Сергей Сергеевич лично со мной прокатился, сказал, что я очень пунктуальная, немного покраснев сказала Корякина. Это что же получается? У тебя вчера целых два, вернее три праздника. На работу устроилась, московскую прописку получила, а к ним еще и водительское удостоверение. Удивленно воскликнула я. Мне Коля Булочкин поставил категорию А и В, научил ездить не только на машине, но и на своем чехословацком мотоцикле, похвасталась Корякина. Ну, Васька, ну молодец, я право слова такого не ожидала. Вечером, после репетиции, устроим небольшой праздник, а сейчас собирайся. «Нужно тебя приодеть, не в джинсах же тебе прибираться», — подмигнула улыбающаяся домработница. Попрощалась с Борисевскими и Каримовой, благодарно чмокнула Волкову, что не говори, а она меня выручила. Уверена на 1000000%, Третьяковой у нее все не закончится, завтра всех потащит на какую-нибудь модную выставку. По пути встретили цветущую Белкину, не иначе успела покувыркаться. Я напомнила ей, чтобы она не забыла привезти на репетицию Кольку и близняшек. До дня советской милиции осталось чуть больше недели. Въезжая в город, дозвонилась до Булочкина. У него сегодня выходной, так что пусть на пару часов составит компанию Корякиной. Как вы, наверное, уже догадались, пришлось мне раскошелиться на дефицитную копейку, ну и в честь праздника дарить Василисе небольшие подарки. Выбрала сережки с небольшими камнями, к ним часы и браслет, конечно же из золота. По сертификатам вышло не так дорого, как если бы по рублям. Так что я осталась довольна. Инструктора тоже не забыла, в благодарность за обучение купила ему модные ботинки и джинсовый костюм, ну и фирменных фотопленок большую коробку. Коленька, ты уж пожалуйста проследи, чтобы Василисе вместо автомобиля всякий хлам не подсунули, попросила Булочкина. Сами понимаете, мне на склад за единичкой ехать некогда, у меня съемки на Мосфильме, а Корякина в легковушках вряд ли разбирается. Оль, положись на меня, выберу самую лучшую, Василиска потом не раз спасибо скажет, заверил меня довольный инспектор. Ну вот, с одной проблемой разобралась, зато другая на горизонте нарисовалась. Вчера и сегодня за мной следовала одна и та же «Волга», которая явно к комитету не относится. Слежка до того примитивна, что это явно не госструктуры, а какие-то придурки, которые насмотрелись дешевых шпионских фильмов. Ничего, сейчас через Сергея Сергеевича пробью этот автомобильный номер, который эти идиоты даже не соизволили заменить. Через полчаса, когда я уже подъезжала к киностудии, запищал телефон, и Волгин узнал, кому принадлежал этот регистрационный знак. Блин, этому то, что козлу надо, не иначе решил отомстить, думает, нашел беззащитную, хмыкнула я, потирая от предвкушения руки. Белобородько с Воробьевой прибыли в Симферополь после обеда, затем еще почти два часа тряслись на автомобиле до Ялты. От гостиницы отказались, они чай не буржуи, поживут на квартире. Встречавший их адвокат, заранее предупрежденный о тяжелом характере пенсионеров, отнесся к их просьбе с пониманием, поэтому сразу предложил ту самую квартиру, в которой до этого останавливалась Ольга с подругами. Бесова дорога, мы уж чуть ли не простились с жизнью, можно было бы ехать и потише, пожаловался на шофера Митрич. Это ему не помешало быстро заглянуть в холодильник и кухонные шкафы, а Воробьевой проверить постельные принадлежности. Придраться было ни к чему, дефицитными продуктами были заставлены все полки, а все белье оказалось совершенно новое. Может, вам нужны билеты в театр, постановка там, говорят, отменная, попытался предложить Котов. Мы сюда не развлекаться прилетели, дел непочатый край, нужно все досконально проверить, отрезал Белобородько. Вот именно, сироту каждый готов обидеть, а уж обобрать и подавно, Тут же поддакнула Воробьева. От таких слов адвокат впал в ступор. Какая к черту сирота, если ее даже криминал боится? Может, конечно, и не боится. Тут он, пожалуй, перегнул палку. Но вот то, что связываться с ней не хочет, это точно. Так и быть, уговорили вы нас, Леонид Яковлевич. Сходим сегодня в театр, отдохнем немного с дороги. Самолет, будь он трижды неладен, все нервы успел вымотать. Как долетели, не помним. Со злостью сплюнул Белобородько. Истинно говоришь, Акимушка, не зря я свечи в церкви ставила, уберегла Богородица от лютой смерти, тут же перекрестилась Акулина Савельевна. Что на это ответить адвокат не нашелся, хотя язык у него был явно подвешен, хотя может он был слишком умным или осторожным. Завтра в 8 я за вами заеду, посмотрите как идет стройка, что уже на участке сделано. Билеты в театр подвезут через час, автомобиль с шофером тоже подъедет, предупредил о будущих планах котов. Ну хорошо, нехотя согласился Белобородько, только не забудьте пригласить ту девушку из дома отдыха, ее зовут Тамара Шинкарева. Утром, когда за ними приехал адвокат, они выразили ему свое полное недовольство. Театр им решительно не понравился, известных артистов там не было, да и постановка была так себе, на неискушенного зрителя. На месте строительства Белобородько с супругой осмотрели все, от возведенного забора, до уличной кухни и гаража. Примерно через час, когда прибежала запыхавшаяся регистраторша, Митрич торжественно открыл двери старого дома. После глубокой инспекции, по-другому точно не скажешь, жилище было признано годным, конечно с небольшой перепланировкой. Во-первых, это кухня, она была слишком мала, во-вторых, подвал, его нужно хорошо обустроить. К этому добавились финские обои, чехословацкая сантехника и югославская мебель, отдельно шла электрическая плита и стиральная машина. Леонид Яковлевич, вы пока узнаете насчет хорошей бригады отделочников, а мы в это время поговорим со строителями, попросил адвоката Белобородько. Тот молча кивнул и быстро вышел. Похоже, нужные специалисты у него на примете имелись. А сейчас займемся вашими делами, обратился Митрич к угрюмо стоявшим строителям. У нас все точно по плану, даже идем с опережением графика, попытался сказать бригадир, но тут же был перебит побледневшим от злости сторожем. По плану вы кого пытаетесь обмануть? Думаете, приехала молоденькая девушка, так ее сразу можно обворовывать и грабить? Забор сложен на 10 сантиметров ниже, дорожные плитки с трещинами, а ворота так вообще бэушные. По материалам у вас сплошной перерасход, одних только гвоздей списали 3 ящика. Не сдержавшись, крикнул в конце Митрич. С забором немного обсчитались, плитку на следующей неделе заменим, а ворота пока установили временные, попытался оправдаться бригадир. Вас пока спасает только одно, на фундаменте и стенах вы не экономили. Гараж тоже неплох, хотя площадка перед ним до сих пор без навеса. По расходу материалов будем тщательно проверять, так что не вздумайте заниматься приписками и подлогом. На устранение неделя, а там посмотрим, что с вами делать, отрезал Белобородько, после чего величаво удалился в дом. Там он еще раз осмотрел комнаты и подвал, супруга с Шинкаревой ему помогали. В общем так, Тома, бери старый дом под свой личный контроль, как-никак тебе здесь работать. Что скажешь, может есть какие-нибудь предложения? Спросил регистратор Шумитрич. А кто кроме меня здесь еще будет? Поинтересовалась Шинкарева. Только сторож. Дом, я имею в виду новый, без присмотра не оставишь, да и за садом нужно смотреть, так что сама понимаешь, развел руками Белобородько. Вот-вот, варья развелось, рады последние полено украсть, под деревьями не осталось ни единого яблока. Обтрясли подчистую, да на рынок снесли, чтобы этих хапук разорвало. Воробьева со злости ударила кулаком по подоконнику. Наверное, это сделали строители или их родственники, чужого сюда бы не пустили, предположила Тома. После этого они начали составлять список необходимых вещей. А первую очередь это, конечно, посуда, затем постельная и дрова, которых почему-то в сарае не оказалось. Мало им было яблок и груш, так эти черти еще и все дрова растащили. Ругнулся сторож. В это время вернулся Котов. С ним пришла здоровая женщина, про таких еще говорят, кровь с молоком. Она и оказалась тем самым бригадиром отделочников, которые умели все, от поклейки обоев до монтажа электрики и сантехники. С ней обо всем договорились, всего лишь часа за два. Оксана Николаевна Ромашко, так звали бригадира, была слишком дотошная. Когда она ушла, Митрич на несколько минут задумался, через неделю улетать, а тут целая ватага разбойников. Значит так, Тома со следующей недели работает здесь, присмотрит за строителями и ремонтом дома. Думаю, Оксана Николаевна поможет советом, а там подберем проверенного человека. Леонид Яковлевич, голубчик, устройте девушку через комбинат бытового обслуживания. Ольга у нас служит в милиции, в отделе ОПС, так что все должно быть официально. Теперь что касается здешних строителей, они нам не нравятся. Сейчас уже поздно что-либо менять, но когда закончат с возведением коттеджа, проверим все досконально. Окончательный расчет только после полной проверки, там вспомнится все. Яблоки, дрова, ломаная плитка и старые ворота. На сегодня все, у нас с Акулиной Савельевной режим. Нам уже полчаса как нужно было обедать. Автомобиль оставьте у подъезда, права у меня есть, так что до возвращения буду на стройке. Через неделю, глядишь, и Тамара подключится, а значит, будет меньше воровства. Вы главное ей помогайте, решил, вернее отдал приказ Белобородько. Не подумайте, что он много на себя взял, с тем же трудоустройством Шинкаревой, просто он знал, что Ольга ему доверяет. Все ключи, даже от студии и секретного хранилища у него были на связке. А это, согласитесь, серьезно. Мало всего этого, так распишитесь. В кабинете были очень дорогие картины, которые стоили миллионы. Деньги что, пылетлен, а вот быть доверенным лицом настоящего ангела. Кто из простых смертных удостоился такой чести? Да никто, даже праведники и святые. На Мосфильме вовсю кипела работа, снимали эпизод с Катей, затем вместе со мной. Если так посчитать, то нам осталось не так, чтобы уж и много. Неделя, и мы наконец свободны. Дальше начнут работать с мужской частью коллектива, а после монтаж, на котором мне нужно присутствовать. Сами понимаете, есть некоторые нюансы, о которых известно только мне, да и менталитет наших стран отличается. Передо мной стоит непростая задача, смонтировать так, чтобы у нас это стало любимой комедией, а на Западе прошло как «Руссиан Иксатец». Обедали в Мосфильмовской столовой, нам из-за американцев повезло. Нашу группу обслуживали в комнате для руководства. В общем зале все было не так радужно. Огромная очередь и довольно скудное меню. Без икры, балыка и грудинки. Блин, я даже не подозревала, что на студии работает столько народа. Операторов, осветителей и прочих артистов. У некоторых видела талоны за вредность, хотя не представляю, откуда она может здесь появиться. Может, кинопленка достаточно вредная? В 6 вечера нас отпустили. Завтра запись концерта к Дню Великого Октября, так что мы отпросились. Катерина, как автор моих песен, будет присутствовать в зале, поддержит морально, иначе от присутствия именитых меня точно вывернет. Думаете, мне неизвестно, как они ко мне относятся? Да как бы не так, добрые люди давно просветили. Знаю, что считают меня наглой злопамятной выскочкой, получающей астрономические гонорары, не то что они такие талантливые. Народную тоже не простили. Многие годами мечтают стать заслуженными, а я сразу прыгнула в дамки. У выхода нас ожидал Гущин, галантно поцеловал руки, помог сесть в автомобиле. Мне, шифруясь от Кати, шепнул пару слов о неком ожидающем меня сюрпризе. На загородной дороге, сразу за мостом, меня будет ждать Казнов, он и проводит до места. Что ж, сюрпризы и подарки я люблю, если они, конечно, дорогие. Через часик взгляну на презент, а пока займусь квартирой Корякиной. Для этого пришлось завернуть на Старую площадь, а уже оттуда, вернее из своего кабинета, позвонить в гостиницу «Россия». Первого секретаря Костромской области на месте не оказалось, зато был второй, вот с ним и поговорила. Девочка писала в городской и областной комитет партии, просила помощь, но ответа не последовало. Сейчас в этом деле остался последний вопрос: невинно пострадавшей нужна квартира. На родине она жить не может, слишком тяжелые там остались воспоминания. Прописку и работу получила в Москве, в хозотделе ЦК, так что с вас двухкомнатная квартира, сразу озадачила второго секретаря. Петр Ильич Левачев, так звали моего собеседника, обещал во всем тщательно разобраться, конечно, как только вернется на родину. МВД и партконтроль уже разобрались, вы, наверное, ждете аргвыводов? Ехидно спросила Левачева, после чего повесила трубку. Вот и все, дело, считай, уже сделано, не пройдет и недели, как Корякиной вручат ключи от квартиры. Не знаю, как костромичи договорятся с Гришиным, да и если честно, не хочу, но могу поспорить на что угодно, жилплощадь предоставит в черте старого города. С делами на сегодня покончено, пора отправляться домой, но вначале сюрприз, который мне обещал Гущин. Интересно, что это будет? Хотелось что-нибудь материального, Например, пару картин Айвазовского. «Море, оно, знаете, всегда в цене, да и глазу приятно. Ольга Викторовна, хорошо, что я вас застал, на ваш отдел выписана премия. Сами понимаете, годовщина Великого Октября, да и в связи с принятыми решениями внеочередного съезда КПСС решили не экономить. Кассир, к сожалению, ушел, но если есть необходимость, мы его вызовем». На меня с ожиданием посмотрел худой мужчина. «Не стоит, пусть человек отдыхает, а с барскими замашками будем нещадно бороться. Вы уж в случае чего потрудитесь шепнуть, а мы не забудем и...» Теперь уже я с ожиданием посмотрела на собеседника. Лев Спиридонович Свистов, второй заместитель начальника отдела труда и заработной платы, представился мужчина. «Ишь, какой угодливый! Не поленился сюда прийти, да и на работе задержался изрядно. Вот чувствую, что это не просто так, а что-то ему надо. Ольга Викторовна, мне право неловко, но я счел своим долгом поставить вас в известность о некоторых махинациях, которые протаскивают через наш отдел». Он судорожно начал расстегивать свой портфель, кстати, довольно дорогой, из крокодиловой кожи. «Через несколько секунд я изучала какие-то документы, похоже, считано на оплату. В первых шести командировочные, хотя в служебную так никто и не ездил. В седьмой список на премирование отдела международной информации, там указаны только родственники начальника сектора Ближнего Востока», пояснил Свистов. «Суммы премий меня поразили, мне с моим милицейским окладом нужно не меньше квартала корячиться, а уборщице так целых полгода. Благодарю вас, Лев Спиридонович, приятно видеть настоящего коммуниста. Может, есть какие-нибудь просьбы и пожелания?» Убирая в сумочку документы, спросила своего собеседника. Он для приличия немного помялся, а после попросил за свою дочь, которая, не покладая рук, трудилась под его началом. Я даже подняла для значительности палец вверх, всегда готовы поддержать трудовые династии. Надеюсь, наше сотрудничество продолжится, а всех завистников отправляйте ко мне, партийный контроль во всем разберется. Я на прощание протянула руку. Ее мне осторожно пожали, я кивнула и быстро направилась к выходу, времени до ужина оставалось немного. Не то что я очень проголодалась, хотя и не без этого, но меня будут ждать за столом, нехорошо опаздывать. Сдала дежурному ключи от кабинета, он при мне поставил его под сигнализацию, за что я расписалась в журнале. Порядки здесь не хуже, чем в КГБ, а может, в несколько раз жестче. Не поверите, пока шла к выходу, видела несколько опечатанных дверей. Это где толстая нить под пластилином? У меня, слава богине, такой нет, с длинными ногтями это проблема. Пока садилась в машину, а после ехала на дачу, сюрприз окончательно выветрился из головы. Хорошо, Рома успел выскочить на дорогу. Блин, память становится как решето, забыла, о чем говорил Степан, неужели я превращаюсь в блондинку? Ольга Викторовна, вы, как всегда, прекрасно выглядите. Умница приготовила для вас сюрприз. Он буквально в километре отсюда. Давайте свернем на проселочную, уберем с шоссе ваш автомобиль, он слишком приметный, быстро протараторил Казнов, окидывая взглядом пустую дорогу. Съехала с асфальта на лесную, проехала по ней метров 100, Роман постоянно указывал на небольшие препятствия, ямки, бугры и, конечно, лужи. Затем пересели на желтый «Москвич», и минут через 5 выехали на небольшую поляну. Здесь когда-то располагалась заготконтора, которая занималась заготовкой лесной продукции. Осталось только помещение склада, остальное разобрали и вывезли. Роман показал на какой-то сарай, который, похоже, и был когда-то тем самым складом. Сюрприз, скорее всего, в нем, и это явно не картины, а нечто крайне противоположное. «Осторожно, здесь высокий порог», — предупредил Казнов, открывая толстую дверь. Зашла в довольно большое помещение, тусклый свет еле-еле пробивался сквозь грязные окна, расположенные под самой крышей. «Так, а это у нас кто?» — кивнула на два упакованных тела. Те, услышав мой голос, начали шевелиться, из натянутых на голову мешков раздались непонятные звуки. Роман подошел и резко их сдернул, показывая лица связанных пленников. «Меченые Раиска, вот так сюрприз, такого, если честно, не ожидала», — выпуская когти, я в предвкушении облизнулась. Пару дней назад Ромыч получил новое задание, целью которого было похищение первого секретаря Ставропольского крайкома КПСС. Вроде бы ничего необычного, если бы не одно существенное «но», его нужно было изъять вместе с супругой. Для чего понадобилась жена этого чиновника, непонятно, может, это была месть, а может, чего и похуже. Забивать свою голову, тем более терзаться угрызениями совести, Казнов не стал, Приказ есть приказ, да и наверху лучше знают, что нужно делать. В полученной папке был подробный ход операции, с элементами прикрытия и маршрутом движения. Вчера он со своей группой подготовил все необходимое, а сегодня с утра сел на хвост Меченому, так был обозначен объект. В 16:15 чета Горбачевых вернулась в гостиницу, а ровно в 17 он позвонил в Россию, представившись секретарем Суслова. Его моментально соединили с номером Михаила Сергеевича, где он еще раз представившись попросил срочно выехать на встречу с Михаилом Андреевичем. «Есть мнение выдвинуть вас в члены Политбюро, так что прошу не опаздывать». «Да, чуть не забыл, супругу возьмите с собой, перевод в столицу дело не шуточное». Машина ждет у входа, после чего Роман положил трубку. Не прошло и 10 минут, как ничего не подозревающие Горбачевы сели в служебную «Волгу» с теми же самыми номерами, которые были скопированы с настоящей. Дальше все просто, на загородной трассе свернули на проселочную дорогу, где их уже ждали. Перепуганных пассажиров быстро упаковали, а после перенесли в старый сарай, который когда-то был складом заготконторы. Затем Роман позвонил на один из номеров, где ему приказали встретить Ольгу, предварительно убрав с территории своих людей. Уже потом, когда он ждал ее у трассы, в голове резко щелкнуло, Меченый нужен именно Ангелу. Так и оказалось, при виде пленников у нее выросли когти, да и голос не сулил ничего хорошего. «Рома, подожди меня за дверью, тебе не стоит видеть то, что здесь будет происходить», — тихо произнесла Ольга. Он, поклонившись, быстро вышел. Единственное, что успел заметить, это появившиеся белоснежные крылья и ярко сияющие письмена, написанные на неизвестном древнем языке. Ночью пришлось избавляться от трупов, вернее от того, что от них осталось. Две высохших мумии, с перекошенными от ужаса лицами, тихо ушли под воду, не издав ни единого всплеска. Да, что же они натворили такого, если ангел убивал их в течение часа? Удивился Роман, медленно направляя лодку к берегу. Глава 8. Ноябрь у нас России холодный, это не Мальдивы, Куба и Таиланд, поэтому приходится одеваться. Нет, раздетый я и так не хожу, но сейчас приходится приспосабливаться к женской одежде. Унисекса в это время нет, девушки почти круглый год ходят в мини-юбках. Представляете, на улице почти минус, а им все нипочем, стоят на остановках в тонких колготках. От холода они вряд ли смогут защитить, это же не вязаные рейтузы. В будущем проще, девчонки чуть ли не поголовно таскают джинсы, леггинсы или лосины, не отказываются от теплых колготок. Например, взять те же колготы Галанти, они из микрофибры и меха в 1200 ден, замерзнуть в них нереально. Так, а чем это я? А о холоде. В данное время мне не то что тепло, а довольно жарко. Всему виной моя ненависть, которая подняла не только давление, но и температуру. На улице заморозок, а меня пробивает жар, я медленно тяну жизнь из мишки Плешивого. Рядом притихла Раиска, с ужасом смотрит, как скукоживается ее муж, медленно превращаясь в серую мумию. Вот и все, последняя искра ушла, под ногами остался высохший труп, теперь можно заняться Горбатой. Знаете, как-то давно, еще в прошлой жизни, читала про одного попаданца, так тот чуть ли не заревел, когда ему приснилось, что Меченый и Беспалый разбились в самолете. Вы можете такое представить, у него якобы проснулось человеколюбие, мол, нельзя убивать людей. Людей, в этом я сомневаюсь, да в будущем их практически нет, я имею в виду власть держащих. Ну а про эту чету написано много, один дворец в Форосе обошелся более чем в 100 миллионов рублей, Рыка же не захотела ютиться в обносках. Народу в коммуналках значит можно, а им в старом дворце нет, возомнила себя некоронованная императрицей Союза. Вспомнить тот же золотой запас, за 3 года вывезли более 1000 тонн, а из Газхрана почти все драгоценные камни. Куда все это делось тайно, покрытое мраком, зато у Меченого появился личный фонд, да к тому же валютный. Я не знаю, когда его завербовали иностранные спецслужбы, но знаю одно, он стал ключевой фигурой развала Союза. В 91-м, когда в продовольственных магазинах не было ни хрена, все железнодорожные пути были заставлены составами с провиантом. Мясо, овощи и фрукты гнили в вагонах, их специально не завозили в магазины, чтобы вызвать недовольство народа. Или другой пример. В стране одновременно остановили на реконструкцию почти все предприятия по производству мыла и стирального порошка, да ту же зубную пасту начали выдавать по талонам. В общем, фактов его предательства много и Рыка сыграла в ней не последнюю роль, а прощать я так и не научилась. Плешивый неплохо подпитал меня, а значит можно поэкспериментировать. Вспомнился рассказ про сумасшедшего императора, он умел на расстоянии не только вырывать сердца, но и ломать кости. Попытка не пытка, я протянула к Рейке руку и постаралась сосредоточиться. Линии энергии, того самого эфира, пронизывали все вокруг, они были повсюду. Я выбрала проходящее через несостоявшуюся царицу, осторожно запитала своей, и тут произошло настоящее чудо. Получился настоящий канал, по которому можно не только передавать, но и качать в обратную сторону. Попробовала потянуть, и энергия пошла, да еще таким огромным потоком. Через пару минут от ухоженной женщины остался лишь высохший труп, с гримасой застывшего ужаса. Вся жизненная сила перекачала ко мне, канал снова стал обыкновенным эфиром. Если честно, то такая способность меня впечатлила, я теперь смогу убивать на расстоянии. Жаль, что оно небольшое, на длинное нужно много энергии, там каждый метр растет в геометрической прогрессии. Второй минус – это невозможность получить кайф, жизненная сила там абсолютно безвкусная, как обыкновенный эрзац, так что как ни крути, а убивать лучше руками. Теперь насчет вырывания сердец, там нет ничего запредельного. Создала нужный канал, потянула и вуаля, человек умирает почти без мучений. Конечно, не все так просто, подводные камни тоже имеются. Это же количество жизненной силы. Думай не думай, а нужна подходящая жертва, лучше если не одна, а то Рейка быстро закончилась. Энергии с нее хорошо почерпнула, можно будет полетать, но только после праздников. Сейчас на даче слишком много народа, вдруг кто-нибудь увидит, так что подождем до 14-го. Почему, спросите, до 14-го? Так все просто. 10-го у нас концерт, а 12-го мой день рождения. Отмечаем, конечно, в Узбекистане, там для народной и заслуженной бесплатный зал, я же не дура от такого счастья отказываться. Итак, с Меченым и его женушкой покончено, теперь на очереди замаячил грузин и алкаш, а после их смерти посмотрим. Я же не забыл о молодых реформаторах, про ваучеры и успешно проведенную приватизацию, про псевдорыночную реформу. Хрен с ними, это пока в перспективе, а сейчас нужно мчаться домой. Гости, наверное, волнуются. К ужину, конечно, опоздала, но меня великодушно простили, я же задержалась не абы как, а по службе. Сказала, что в портконтроле возникли вопросы, с квартирой для Василисы тоже нужно было порешать, она же у нас пострадавшая. Никогда бы не подумал, что будем гостить у главы спецотдела портконтроля ЦК, судя по услышанному, тебя там боятся, подмигнул мне Борисовский. Наверное, опять Николай Николаевич наябедничал, спросила бывшего АБХСника. Я свои источники не сдаю, это служебная тайна. Поднял палец вверх Николай Владиславович, после чего лихо замахнул рюмку армянского коньяка. Да, а мне о выпивке остается мечтать, не буду же я при гостях потягивать виски. Оль, а что там с нашим выступлением, ничего не поменялось? Спросил Айнура. Да нет, завтра под фонограмму спою парочку песен, концерт в записи покажут вечером 7-го. А наши состоится 10-го, на день милиции. Пригласительные на концерт я заказала, целых 20 штук, так что всем хватит, отчиталась перед гостями. После моих слов у всех на глазах появились улыбки, даже у Василисы, которая устроилась рядом с Мирославой. До этого она за столом со мной не сидела, кушала всегда с Белобородькой Воробьевой, но раз их нет, не быть же ей одной. Некоторые меня не поймут, скажут, как же так, она лишь прислуга. Да хрена им лысого, я хоть и графиня, но не делю людей на первый и второй сорт, не кичусь свой белой костью. И наконец самое главное, Корякина не просто прислуга, она из доверенных лиц, не дело разыгрывать перед ней королеву. Ну посидим мы за одним столом, от меня не убудет, а Василиса запомнит, станет вернее верного.